молитве которого она приписывала свое спасение. Частое общение с ним стало потребностью ее души. В ноябре 1915 года, говоря о ней, императрица с удивлением воскликнула: «Как она вынослива, хотя и жалуется, что калека. Почти ежедневно трясется в автомобиле в город и взбирается на третий этаж к нашему другу». В результате аварии характер коровы ухудшился, и она стала часто вести себя как капризный ребенок, что Александра Федоровна выносила молча. В письмах же мужу постоянно жаловалась на ее поведение. «Она думает только о себе», — писала императрица в марте 1915 года, «и злится, что я так много времени провожу с ранеными. Если бы она хоть раз соблаговолила вспомнить, кто я, она поняла бы, что у меня есть другие обязанности, кроме нее. Мы ее слишком избаловали, но я серьезно нахожу, что она, как дочь наших друзей, должна была бы лучше понимать вещи. Меня изводит ее эгоизм». Однако ничего уж больше не изменилось. Александре Федоровне и Вырубовой суждено было еще пережить многое. До окончательного крушения их мира они остались неразлучными, и царица смирилась со всеми причудами и неудобными привычками Ани, у которой никого ближе на свете не было и которая доверяла царице все. Страшная дочь Николая II, великая княжна Ольга Николаевна, сообщала отцу в августе 1916 года. Аня получила длинное интересное письмо от Родионова, старший лейтенант гвардейского экипажа, которое она сама не читала, но в ее отсутствии мама получает всю ее почту и разрешается такие письма читать. После февральской революции для Вырубовой началась полоса арестов и гонений. Анне Александровне, как и ее развенчанной покровительнице, пришлось испытать много унижений и оскорблений. Эту личность воспринимали как олицетворение всего самого темного и грязного, что было в свергнутом режиме. Находясь в заточении в Свиаборгской крепости, она писала одной своей знакомой в сентябре 1917 года: «Боже, что я переживаю и пережила, и часто думаю, за что Богу угодно было так снова испытать меня после всех уже пережитых страданий. Я в руках черни, то, чего боялась. И вы сами знаете, что эта толпа матросов не рассуждает, они как дикие звери». Примерно так же воспринимала окружающий мир и арестованная царица, которая не могла понять, чем прогневила Господа. Однако она никогда не теряла надежды на его милость. После февральской судьба Александры Федоровны уже не была связана с дорогой Анечкой, которая наверняка по своей воле никогда бы не оставила императора и императрицу. Потерпев множество крушений, разочарований и предательств, опальная царица могла быть уверена, что в искренней верности Вырубовой она не ошиблась. По крайней мере, одна подданная у нее оставалась. Исчадие ада выводят на арену. Предметом оживленных разговоров в светских и политических салонах Петербурга Распутин становится с конца 1909 года. В последующие год-два тема выходит далеко за рамки сплетен на семейном времяпрепровождении царской семьи и все больше и больше приобретает политический характер. Именно в этот период враги монархической системы вообще и личные недоброжелатели Николая II в частности начали публично размахивать этим именем. Как справедливо заметил лейб-медик Боткин, если бы не было Распутина, то противники царской семьи и подготовители революции создали бы его своими разговорами из Вырубовой. «Не будь Вырубовой, из меня, из кого хочешь». Настроение умов просвещенной публики было готово к восприятию любой антицарской клеветы, принятию самых невероятных суждений о государе и его близких. Как уже говорилось, истинное положение вещей, реальные факты и события мало кого интересовали. В тон общественных представлений попадало лишь то, что соответствовало двухмерной системе политических координат. Все, что связано с властью, есть зло, темнота и невежество. В то же время все и все, что этой власти противостоит, вызывало, если и не умиление, то уж сочувственное снисхождение обязательно. Чтобы пояснить читателю, какие конкретные формы приобретало умопомешательство передовых кругов общества, сошлемся лишь на один случай, далеко не самый известный, но чрезвычайно показательный. Дело происходило в Москве в начале февраля 1905 года. На званом вечере во дворце князей Долгоруковых собрались сливки московской аристократии и интеллигенции. Обсуждали текущий злободневный вопрос. Только недавно случились громкие эксцессы в Петербурге, так называемое «кровавое воскресенье», и собравшееся у Долгоруковых общество бурлило и негодовало. Радушные хозяева, братья Павел и Петр Дмитриевич и Долгоруковы, представители высшей дворянской аристократии, родовитостью своей Рюриковичи, соперничавшие с самими Романовыми, были особо нетерпимы по отношению к царю и его сатрапам. Присутствовавшие единодушно требовали конституции, ратовали за обуздание произвола, вынашивали план политических действий всего общества. Если бы не накал страстей, то внешне все это походило бы на традиционные собрания родовой и интеллектуальной элиты, которые давно стали обычными и в Москве, и в Петербурге. История не сохранила для потомков, в какой момент, то ли до ужина и шампанского, то ли во время трапезы, то ли сразу же после нее. Гостей начал веселить один удачный перл. Он относился к происшествию, случившемуся накануне. В Кремле бомбой террориста убили дядю царя, бывшего московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. Покойный слыл реакционером и, естественно, никакого сочувствия у прогрессивных деятелей не вызывал. Конечно же, никому и в голову не пришло осудить злодеяние. Внимание привлекло другое. Как передавали очевидцы, взрыв был такой силы, что мракобеса буквально разорвало на куски, которые потом долго собирали. Говорили, что голова великого князя оказалась на крыше здания Сената. Это обстоятельство породило остроту, которая долго забавляла. Пришлось, наконец, и великому князю пораскинуть мозгами. Князья Долгоруковы и их гости веселились от души. И кто тогда в богатой гостиной с бокалом французского шампанского в руке, в эпоху безвременья, царствия самовластия, думал о том, что одобрением убийств политических противников они готовят и себе, и России жуткую участь? Никто не думал. Данная история приведена здесь не для того, чтобы в очередной раз разоблачить и заклеймить пустопорожних отечественных либералов. Каждый из них получил судьбу, сотворенную собственными руками. Кто-то был уничтожен в застенках, кто-то сгинул в лагерях, а удачливый, успевший унести ноги от беспощадной народной власти, влачили жалкое существование беженцев-изгоев. Не было уже темной империи, выродившейся династии, реакционной политики. Вместе с реакционным режимом исчезли особняки, гувернантки, камердинеры, имения, вояжи в Биариц и Баден-Баден, изысканные приемы и фамильное серебро. Вкус шампанского остался лишь сладостным воспоминанием давно ушедшей эпохи освободительного движения. Важно в очередной раз подчеркнуть исторический сущностный момент, помогающий понять причины цветения распутиниады, господствующие в обществе настроение умов. Если убийство члена династии вызывало кощунственное словоблудие, то нетрудно представить, какие спичи вылетали из уст революционеров с хорошей генеалогией, не говоря уже о прочих пламенных борцах за счастье народное, по адресу живых опор режима, в первую очередь самого царя. Распутин оказался в фокусе социальной борьбы, стал инструментом политических и фракционных интриг, удобным способом общественной саморекламы, публичного самоутверждения. При этом одни преследовали разрушительные цели, другие же, главным образом, представители салонной столичной публики, ни о какой революции, естественно, не мечтали, но нанесением оскорблений монарху старались удовлетворить уязвленные личные амбиции. В итоге и те революционеры и ненавистники системы, и другие сливки чиновно-аристократического мира оказались сообщниками. Случай подобной поразительной диффузии столь разных социальных элементов не имеет аналогов в отечественной истории. В этой связи необходимо обозначить один основополагающий момент, без учета которого невозможно понять разрушительную суть распутинской истории. В авторитарно-теократической системе, каковой и являлось русское самодержавие до самого своего крушения, монарх был фигурой почти сакральной. Для простых подданных царские порфиры отражали свет небес, он был помазанником Божьим. Поэтому умаление престижа власти неизбежно ослабляло власть, а в конечном счете и всю государственность. Когда в нелегальных газетах, подметных воззваниях и листовках царя называли глупым или кровавым, то эти обвинения мало кто слышал, да на них почти никто и внимания не обращал. Когда же нелицеприятные, а затем и просто оскорбительные отзывы и характеристики зазвучали из уст депутатов парламента и высокопоставленных лиц, включая некоторых царских родственников, то они получили совершенно другой резонанс. Скажем, публичные истерики по поводу козни грязного Гришки, который устраивал камергер высочайшего двора и председатель Государственной Думы Родзянко, разрушали ореол власти, а следовательно и сложившийся миропорядок куда сильнее, чем гневные разоблачительные статьи лидера большевиков Владимира Ульянова Ленина на страницах нелегальных изданий. Распутинская история демонстрирует предреволюционный общественный психоз во всей его красе. Разговоры о слабоволии царя, о его полном подчинении царице, которая, в свою очередь, закабалена Гришкой, действующим в угоду врагов России. Все эти вердикты эпитафии так и остались по большей части лишь пустопорожними разговорами. Сам же факт их распространения в чиновно-дворянской среде являлся красноречивым показателем той эрозии монархизма, которая в конечном итоге и стала одной из первопричин крушения всей самодержавной системы. Распутин, которого царица видела другом своего дома, постепенно, помимо своей воли, становился политическим фактором. Его наделяли этим качеством светские львы и львицы, клевреты партийных течений различного толка, записные борцы за благо России из стен Государственной Думы. Революция 1905 года завершилась, страсти начали затихать, на сольной партии спасителей Отечества манили, некоторые с ними уже свыклись. Лидерам общественности находиться в простое было нестерпимо. Политика малых шагов утомляла, требовался выигрышный антураж. Тема о тлетворных влияниях его предоставляла. Раздувание распутинского чада совпало по времени с охлаждением и разрывом близких отношений царской четы и двух черногорских сестер, великих княгинь Милиции Николаевны и Анастасии Николаевны. Черные женщины не могли смириться с таким остракизмом. Монолитная и энергичная великокняжеская группа во главе с доктором алхимии, такой диплом имела первая интеллектуалка династии Милиция Николаевна, развернула войну компромата против цариц. Никаких порочащих ее документов у неистовых сестриц в распоряжении не было. Они могли лишь сознанием дела уронить замечание, ненароком обмолвиться, выразить удивление. Их салонные реплики, брошенные с недоуменным выражением лица и вздернутыми бровями, касались одной темы — странного поведения императрицы, общавшейся с каким-то грязным мужиком. Ничего больше не говорили, своих личных показаний о встречах с этим мужиком не приводили. Но и того хватало. В высшем свете любили и умели разгадывать дворцовые головоломки. В то же время развитию интереса в столичном обществе к загадочной фигуре способствовала тогда серия церковных и светских скандалов. За всем этим гурманы-знатоки политической кухни увидели некую интригу темных сил. Фигура Распутина очень удачно вписывалась в живописный образ закулисных влияний. В начале 1912 года имя Распутина было впервые произнесено с трибуны Государственной Думы. Еще раньше эту тему стали раскручивать некоторые газеты. Тайные пружины в политике — вечно живой сюжет журналистики. Это почти всегда сенсация, а для автора непременно громкое имя и повышенный гонорар. В этом отношении распутинский сюжет развивался в соответствии с традиционными приемами охотников за сенсациями. Внешность этого человека была достаточно колоритной, и любое его публичное появление уже само по себе привлекало внимание. Вот каким описала его, например, одна молодая столичная дама. «Распутина я увидела сразу. По рассказам я имела представление о нем. Он был в белой вышитой рубашке на выпуск. Темная борода, удлиненное лицо с глубоко сидящими серыми глазами. Они поразили меня. Они впиваются в вас, как будто сразу до самого дна хотят прощупать. Так настойчиво, проницательно смотрят, что даже как-то не по себе делается». Портрет Распутина в изложении писательницы Тэфи выглядит следующим образом. Был он в черном суконном русском кафтане, в высоких сапогах, беспокойно вертелся, ерзал,